бесшумное обременение долгами. Еще в период подготовки к войне характерным для немецкой кредитной политики было то, что она не обращалась к свободному рынку капитала. Она избегала финансового плебисцита и использовала вновь образующийся капитал непосредственно в местах его накопления. Превращение незанятых средств в государственные долговые обязательства проводилось по указаниям министра труда страховым кассам, министра экономики, переводному банку и управления социального обеспечения частным благотворительным обществом. В то время как казначейские денежные переводы находили сбыт в текущем биржевом обращении, главным образом в банках, реализация долгосрочных займов осуществлялась по соглашению с ведущими страховыми и сберегательными кассами путем широкой продажи облигаций и полисов без предварительного установления размеров займа. За период с 1935 по 1945 год этими организациями было размещено займов на сумму свыше 60 миллиардов марок, причем на долю сберегательных касс пришлось около 23 миллиардов марок. Вкладчикам сберегательных касс оставался неведомым тот способ, при помощи которого они превращались в государственных кредиторов. Основана эта система была на стремлении трудящихся к накоплению и на замораживании цен. До 1943 года существовал другой способ, при помощи которого эквивалент принятых вкладов направлялся в виде пенсии и пособий солдатам и их семьям или становился заработной платой рабочих военной промышленности, а после покрытия необходимых издержек существования поступал обратно в банки и сберегательные кассы в виде вкладов и сбережений. И все начиналось сначала. Начиная с 1943 года население перестало посещать рынки и магазины, и деньги стали либо превращаться в сокровища, либо идти на черный рынок, но не в сберегательные кассы, отчего денежное обращение вскоре совершенно нарушилось. Когда в 1944 году беженцы и эвакуированные изъяли из касс свои сбережения, эта система кредитования потерпела полный крах, а инфляция, искусственно державшаяся до сих пор в определенных границах, стала быстро расти.